Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Апостол Иоанн знал, что это значит быть лицом к лицу с Иисусом Христом. Он мог взглянуть назад на ежедневный близкий контакт с Ним, продолжавшийся сверх 3 лет. Иоанн говорит о себе как об ученике, которого любил Иисус по причине их близкого взаимоотношения. После креста Голгофского он снова встретился и видел Иисуса лицом к лицу. В течение 40 дней они часто бывали вместе с воскресшим Господом. Когда Господь учил оставшихся 11 учеников многому о Царстве Божьем. Потом произошел длинный перерыв после вознесения Иисуса на небо. Мы не имеем записей, что Иоанн видел его опять до своей смерти и ссылки на неприветливые берега острова Патмоса. Так Господь явился Иоанну. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персам опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видишь, суть 7 церквей. Откровение, 1 глава, с 9 по 20 стих. Эта встреча с Господом Иисусом отличалась весьма значительно от всех других в жизни Иоанна. Разве он встречался с ним в дружеской обстановке? В горнице, перед предательством и смертью Иисуса, Иоанн склонялся на грудь его. А теперь в присутствии того же Иисуса Иоанн свидетельствует: «Я пал к ногам его, как мертвый». Почему? Потому что теперь Господь Иисус стоял перед Иоанном во всей славе и величии, как грядущий судья и царь всей земли. Занавес плоти его больше не закрывал его истинного характера и величия. Вечное величие Сына Божия засияло без всяких препятствий, и очи его были как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, а голос его, как шум вод многих, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Откровение, 1 глава, 14 и 16 стих. Неудивительно, что Иоанн пал к ногам его, как мертвый. Что сделали бы вы? Нет, не так. Что сделаете вы? День грядет, когда вы встретитесь с Иисусом Христом лицом к лицу. Иоанн, зная свое переживание в этом отношении, написал: «Итак, дети, прибудьте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». 1 Иоанна 2:28. Верующему суждено явиться пред Богом. Фактически Библия учит, что всем людям суждено явиться пред Богом. Рассмотрим сперва более шире это положение. Будем помнить, что человек является моральным существом. Будучи таковым, он морально является ответственным за свои действия в жизни, за решения, которые он принимает. Бог требует от человека отчета за решения, принятые им в его жизни. Говорится в послании к римлянам, к евреям, 9 главе 27 стихе. «Положено однажды человеком умереть, а потом суд». Также читаем в 9 псалме с 8 по 9 стих. «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правде». Нет возможности избежать этой встречи с Богом. Апостол Петр говорит о язычниках, которые презирали христиан и продолжали грешить. Они дадут отчет пред Богом, который будет судить живых и мертвых. Господь Иисус продолжает эту мысль еще дальше, сказав: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Матфея 12:36. Воистину, многое в учении Господа Иисуса Христа, записанное в Евангелии, относится к факту грядущего суда. Все люди в свое время должны предстать пред Богом и дать Ему отчет за все сделанное в жизни. Это судьба человечества, которой оно не может избежать. А как же будет с теми, которые надеялись на Господа Иисуса Христа для получения спасения? Какова их судьба? Они также должны встретиться с Господом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 14 главе в 12 стихе: «Всем нам должно дать ответ Богу». Он также пишет в 2 послании к Коринфянам в 5 главе в 10 стихе: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в жизни, доброе или худое». Нет ничего более определенного, чем это. Всякий верующий должен однажды стать пред Богом во Христе Иисусе, и там жизнь, которую он прожил, будет серьезно подвержена проверке Божией. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. 1 Коринфянам, 3 глава, с 13 по 15 стих. Этот торжественный факт судьбы верующего побуждает Иоанна призывать нас жить так, что когда Он явится, дабы нам иметь дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Но вы спросите, как же нам должно жить, чтобы не постыдиться или убегать от Него в страхе в пришествии Его? Ответ заключается в следующих словах. «А теперь, деточки, пребудьте в нем», — говорит апостол Иоанн. «Жизнь, которая является достойной быть в его присутствии, есть жизнь пребывания в нем». В нашей следующей серии бесед, которая начнется через 2 недели, мы имеем много больше сказать об этой жизни, пребывания в нем. Теперь же, однако, позвольте мне обратить ваше серьезное внимание на следующее. Хотя этот факт судьбы нашей приведет нас к встрече с Господом Иисусом лицом к лицу, чтобы дать Ему отчет, призывает нас к благовению, но это существует не для того, чтобы наполнить сердца наши страхом. Бог желает, чтобы мы любили явление Его. Как же мы можем любить явление Его, когда Он будет нашим судьей праведным? Ответ на это тот же. Пребудьте в нем. Сегодня Господь предлагает нам жизнь общения с Ним, которая будет углубляться со всех сторон нашей жизни. Да не станет никакое препятствие между Ним и вами. Радуйтесь им сегодня. Вы переживете неограниченное общение с Богом. Аминь.